Глава 7. Битва самурая. Жизнь — это борьба, схватка, в которой слабейший проигрывает. Согласны ли вы с этим утверждением или нет, наверняка вам не раз приходилось его слышать, и признавать, что говорящие подобные люди в значительной степени правы. Потому что каждый день нам приходится вступать в сражения, большие и маленькие, поступить в университет, устроиться на престижную работу, ликвидировать угрозу со стороны конкурента, выиграть конкурс, да просто переспорить кого-нибудь из знакомых, все эти действия немного напоминают вооруженную схватку. Ведь во многих случаях вы используете некий набор приемов, с помощью которых надеетесь победить, определенную стратегию. Стратегия — одно из ключевых понятий в книгах японских воинов. Так они называли умение побеждать противника, неважно в какой сфере. Ведь настоящая стратегия применима для всех областей жизни. Как писал Миямото Мусаси, истинный смысл боевых искусств выходит за рамки простого владения оружием. Стратегия — искусство воина, считали самураи, точнее говоря, главное из искусств, которые должны сопровождать его в течение всей жизни. Ведь из всех боевых искусств нет ни одного, которое было бы важнее стратегии. От нее зависит жизнь твоя и твоего клана, а также все твое имущество. Осознай значение стратегии. Важность стратегии мало кто рискнет оспорить, а если и рискнет, знайте, вы имеете дело с закоренелым неудачником, человек, который не имеет четкого представления о том, как он будет добиваться победы, обречен на поражение. Впрочем, полное отсутствие стратегии встречается крайне редко и относится скорее к серьезным нарушениям психики. На поле битвы побеждает тот, кто правильно применил стратегию. Он оценил все сильные и слабые стороны своих войск и сумел их использовать. Тот, кто оказался неспособным сделать это, проиграл. Возьмите любой более или менее продолжительный спор с вашим участием, в котором отсутствовали аргументы вроде «ты идиот», «ты, как всегда, неправ» и «с тобой спорить бесполезно». Кто победил? Как вы вели это состязание? Удерживали инициативу в своих руках или предоставили ее противнику? Нападали или защищались? Нравится ли вам то, как вы умеете бороться? Удается ли вам достигать поставленных целей? Советы японских воинов помогут вам со временем ответить «да» на оба вопроса. В этой главе вы познакомитесь с методиками, благодаря которым самураи одерживали победы над своими противниками. Скажу сразу, в «Стране восходящего солнца» было создано немало замечательных сочинений, посвященных тактике боя. Впрочем, не меньше их было написано и в Европе. Но между двумя частями света и в этом вопросе существовали весьма значительные, если не сказать радикальные различия. Французский учебник фехтования — это учебник фехтования, и больше ничего. Японское пособие по боевым искусствам — это целая система, способная охватить все стороны жизни человека. Авторы таких сочинений стремились не научить обычного человека приемам победителя, а превратить его в победителя, то есть подходили к своей задаче гораздо более комплексно, чем их европейские коллеги. На одной и той же странице, в одних и тех же фразах, фехтовальщик может найти рецепт победы в поединке, а полководец — в крупном решающем сражении, бизнесмен в конкурентной борьбе с противником. В этом плане книги японских мастеров меча по-настоящему универсальны. Познав стратегию, я владел многими боевыми искусствами, не прибегая к помощи учителей. Гордо, но вполне обоснованно писал Миямото Мусаси. Последуем и мы за ним по этому пути. Стратегия воина-самурая и стратегия делового человека содержат гораздо больше общих черт, чем различий. Вникнув в суть стратегии самураев, вы уже сами без труда приложите их рекомендации к любой конкретной ситуации, в которой они могут вам пригодиться. Потому что путь стратегии един. Победа в битве за успех обеспечивается многими факторами. В первую очередь, необходимо доскональное знание обстановки, в которой придется действовать. Ни в коем случае нельзя полагаться на удачу или знаменитая чисто русская авось. Не поленитесь и узнайте все, что только можно о ваших противниках и тех условиях, в которых вам придется бороться за место под солнцем. Полководец должен знать природные условия, местность и обычаи своих противников. Это его путь. Разберитесь, что представляет из себя рынок, на котором вам придется действовать, насколько он широк или узок, каковы его перспективы, Какие основные игроки действуют на нем? Каковы их сильные и слабые стороны? Борются они между собой или давно поделили сферы влияния? Никогда не жалейте денег и времени на приобретение нужной информации, она окупится сторицей. Просмотрите аналитические отчеты, закажите исследования, приспособленные под ваши цели. Благодаря информации вы словно начинаете видеть в темноте, и ваш путь к успеху становится гораздо более прямым и легким. Решимости и быстроте действий должно предшествовать знание. Помимо знаний условий, в которых предстоит действовать, вам нужно собрать максимум информации о своем противнике. Далеко не случайно работа военной разведки окружена романтическим ореолом. От сведений, добытых агентом, иногда зависят жизни сотен тысяч людей, судьбы государств. Ищите информацию любыми путями, анализируйте ее, выстраивайте цельную картину. Именно так вам надлежит действовать, чтобы добиться победы. Знать время значит уметь оценить расположение противника, все его достоинства и недостатки. Наблюдая за врагом и за расположением его войск, ты можешь проникнуть в его замыслы и действовать наилучшим образом. Это позволит тебе занять выгодную позицию и реализовать один из главных принципов стратегии. В поединке распознай, какими боевыми искусствами владеет противник, где его сильные и слабые стороны, и сразу же атакуй. Как только ты узнаешь ритм и темп, в котором сражается противник, нападай. Знание времени позволяет тебе видеть главную суть происходящего. Так стратегия позволяет понять намерения врага и предоставляет верный шанс одержать победу. Сбор информации о своем противнике вы можете производить по трем основным направлениям. Во-первых, наблюдать и анализировать действия оппонента. На самом деле любой поступок, а тем более комплекс поступков человека при тщательном анализе может очень много поведать о его привычках, образе мыслей, намерениях и, самое главное, стратегии. Во-вторых, вы можете собирать сведения из открытых источников. Ищите информацию о вашем конкуренте в прессе, интересуйтесь мнением о нем других людей. Так вам удастся набрать множество разрозненных и малозначительных фактов, которые, однако, подобно элементам мозаики, сложатся в единую картину. Если информацию, поступающую к вам по первым двум каналам, ваш противник может до определенной степени контролировать, то третий должен быть ему совершенно неизвестен. Речь идет о шпионаже. Да-да, именно о нем. Так называемый промышленный шпионаж расцвел сегодня ярким цветом. Компании устраивают своих людей на работу к конкурентам, подкупают сотрудников враждебных фирм. Конечно же, шпионаж — не слишком благородное занятие. Вы можете отказаться от него, исходя из моральных соображений. Честь вам и хвала. Но знайте, что вы лишаете себя ценнейшего канала информации, причем почти без всякой надежды на то, что ваш противник сделает ответную любезность. Стоит ли говорить, что сами вы должны быть при этом как можно лучше защищены от всяких нежелательных утечек информации? «Держи в секрете состояние своей казны», — сказано в Будда Сёсин-сю. Конечно же, полностью перекрыть все каналы вам не удастся, тем более что это может насторожить тех, кого не надо. К примеру, компания, окутанная тайной сверх всякой меры, с трудом может рассчитывать на плодотворное сотрудничество с инвесторами. Знание противника и его стратегии позволит вам с большой долей вероятности предугадать его действия. Таким образом, вы сможете заранее принять все необходимые меры, получив весьма серьезное преимущество. Это можно сравнить с карточной игрой, когда вы видите карты противника, а он ваши нет. Следующим вашим шагом должна стать разработка четкого плана. Мало знать противника и предугадать его действия, нужно еще определиться со своими. Как у плотника при постройке дома есть свой план, так и у полководца на пути стратегии тоже должен быть план кампании, писал Миямото Мусаси. Без плана трудно вообще говорить о какой-либо кампании как системе мер. Представьте себе, что вы — полководец, которому предстоит решающее сражение. Под вашим командованием множество разных отрядов — гренадеры, гусары, кирасиры, драгуны. Их много, но у них нет никакого плана. Каждый отряд действует обособленно от других. Каждый командир поступает так, как считает нужным. В таких условиях организованная армия противника, пусть даже уступающая вам числом, легко разгромит ваши войска. Именно так одерживал многие свои победы Наполеон. поэтому стоит прислушаться к словам самураев. Заранее спланируй свои действия. Готовь запасы на случай войны, иначе ты не сможешь достойно защищаться и отстоять свои владения.